Все, про суд не прокатит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания УМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор в записи. Светлана Яковлевна? Да. Звонок поступил из досудебного отдела по факту вашей задолженности 38 680 рублей. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. Поступило распоряжение ваши документы переводить на внешнее взыскание по договору цессии. Скажите, отлично. Что у вас произошло, почему вы допустили такую ситуацию? Я очень рада распоряжению. Прям это прекрасная новость. Можно передавать, я не возражаю. А почему вы приняли такую позицию? Ну, потому что с коллекторами проще договориться, чем с вами. Ошибаетесь, Светлана Яковлевна. Ну, естественно, в ваших интересах, естественно, говорить обратное. Но вы уже приняли решение, о чем мы говорим? Вы позвонили дать мне последний шанс? Или принуждать к оплате? Да, Светлана Яковлевна, мы пытаемся урегулировать. Не нужно. Передавайте коллекторам передавайте, да. Позиция ваша понятна, у вас отказ, далее долг будет взыскан в принудительном порядке. Ага, до свидания. Хорошо, до свидания. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольгу Валентиновну могу услышать? Слушайте, пожалуйста. Это вы, верно? Верно. Компания ОМФК 4 Финанс, отдел досудебного взыскания, Евлевалина Эдуардовна, разговор записывается. Звонок в отношении вашего долга в компанию Вивас, так оплату мы от вас не получили. Вы намерены решать вопрос в компании? Пока денег нет. Частями почему вы никак не стараетесь уплачивать? Потому что и частями денег нет. Ольга Валентиновна, если вы не начнете платить, компания не сможет с вами больше сотрудничать. У вас просрочка уже в 2 месяца. Понедельника определяйтесь, когда вы хотя бы частично на следующей неделе сможете внести оплату. Нет, не смогу. Не смогу определиться. Денег нет. И в ближайшее время не предвидится. Но, к сожалению, в таком случае компания вынуждена будет договор отдать на принудительное взыскание. Принудительное взыскание происходит после суда судебными приставами. Поэтому пока еще рано об этом говорить. Сессии договор уходит в коллекторское агентство. Ну, разве это принудительное взыскание? Коллекторское агентство не может меня ни к чему принудить. Коллекторского агентства вообще. Ожидайте. Хорошо. Run. Алло. Ну, говорите. Алло. Позвонили помолчать? Алло, вы меня слышите, говорю? Ну, наконец-то. Да, слышу. Кто это? Замечательно. Служба защиты бизнеса. Меня зовут Семенов Сергей Сергеевич. Ваш договор из МФК «Трубозайм» переуступлен в ООО «Финколлег». Реквизиты для оплаты изменились. Разговор наш записывается. Анастасия Викторовна, денежные средства приготовили для погашения? Нет, конечно же. Почему? Желаю вам платить. А, то есть вы отказываетесь от добровольной оплаты, я правильно вас понимаю? Да, все верно. Я говорю, вам нравится закон нарушать? В данный момент закон нарушаете вы, и именно поэтому я вам не плачу. Спасибо за такую возможность. Обоснуйте, пожалуйста. 385-я статья Гражданского кодекса. И что же там написано? Ну вот, возьмите, почитайте. Зачем же мне повышать вашу юридическую грамотность, оказывать вам какие-то услуги бесплатно? Вы что? В данный момент, да. Сейчас вы нарушаете 309-ю уже статью. А вы 385-ю, и что? На каком основании? 39-я статья. Обязательства должны исполняться... 385-я статья. Если в меня не уведомил кредитор о переуступке права требования, я могу не платить. Чем я и занимаюсь. Я не плачу. Run. Здравствуйте. Звонок из информационного центра. Пожалуйста, минуту вашего времени для прослушивания рекламной информации. Мы сейчас информируем жителей Москвы и Московской области, что в центре Москвы можно без оплаты пройти компьютерную диагностику организма и получить... Да, чтобы вы сдохли! Хорошо, до свидания. Run.